Радіопроектор. Лазера никого не удивляет. Лазеры используются в самых разных областях науки и техники. Этому предшествовало многолетняя упорная работа ученых. Один из принципов, на котором основана работа приборов квантовой электроники, использование индуцированного излучения. Оно было открыто Альбертом Эйнштейном в 1916 году. Проектор. Простейшая энергетическая двухуровневая модель. При резонансном поглощении фотона атом переходит на более высокий энергетический уровень, а при спонтанном излучении на более низкий уровень. Атом может излучать фотон и под действием внешнего электромагнитного поля. Такое излучение называется индуцированным. Частота вынужденного излучения такая же, как и частота внешнего электромагнитного поля. We'll be right back. Кроме того, я знаю, что Чи живет везде. Свечок на чердаке, а в старом чемодане Миша. Я даже знаю, хотя ни разу не видел, что в черном чулане живет кое-кто. Черное чудовище, черное чудовище, черное чудовище. Я слышал, как оно там чешется, чихает от сырости. Чешется, чихает от сырости. Черные чудовища. Черные чудовища. Но кто живет в часах? Я до сих пор не знаю. Кто живет в часах? Я до сих пор не знаю. Кто живет в часах? Я до сих пор не знаю. Кто живет в часах? Сколько не развинчивал, ничего. Сколько не развинчивал, ничего. Кроме колесиков. Кроме колесиков. Кто же там тикает? Кто же там тикает? Черное чудовище. Чешется, чихает. Чудеса. Чудеса. Чудеса. Чудеса. Чикают ножницы. Чикают ножницы. Дразнились языком. Чикают ножницы. Что говорит бабушка? Радиопроектор. Разработана английским ученым Полем Дираком в 1927 году. Дирак показал, что оба фотона обладают не только одинаковой частотой, но и совпадающей поляризацией и движутся в одинаковом направлении. То есть оба фотона строго когерентны. Коды создаются, видоизменяются, передаются, принимаются, искажаются, восстанавливаются, уничтожаются или запоминаются на века. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. Пройдет 11 лет, и человечество узнает о первом мазере, действующем от облака молекул гидроксила в туманности Подкова в созвездии Стрельца. Натачка в таком естественном мазере осуществляется за счет столкновения молекул гидроксила или внешнего излучения. Радиопроектор. Основой лазера является ПН-переход между арсенидом галлия П и Н-типа. Активная среда создается в результате инжекции свободных носителей заряда в область ПН-перехода. Генерация когерентного излучения происходит при вынужденной рекомбинации избыточных носителей в окрестности ПН-перехода. Оптическим резонатором лазера являются две параллельные грани, сколотые по кристаллографическим плоскостям. У меня есть пасека, 12 новых ульев, по трое в ряд стоят они, рядах 4 будет. Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки. Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека. У пчелок нету выходных, у пчелок только будень, но, к сожалению, среди них живет ленивый трутень. Он не делает мед, только жрет, спит и срет. Очень часто он срет. Превосходный удод. Прилетай и лентяя поймай, и сожри на обед его. Пасека, пасека, пасека. пасека, а у меня есть пасека, пасека. И настанет пора прекратиться цветение, деревья и травы утратят цветы. Не время кататься на велосипеде, готовься к приходу зимы. Сверху вниз падает снег. Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека. Я пчелкам буду помогать, заставлю меньше есть. Как хорошо, что у меня пасека, пасека, пасека, пасека есть. Радиопроектор. Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека. 12 новых ульев по трое в ряд стоят, они ряда 4 будет. сопровождалось бурным развитием радиоспектроскопии. Перед нами современный радиоспектрометр. В нем используется охлаждение, чтобы уменьшить уширение измеряемых спектральных линий за счет эффекта Доплера. Open field with a window. Open field with no child. Open field with no child. Open field. Open field. Open field. Open field. Open field with a window. Open field with a window. Open field with no child. Open field with no child. Open field. Open field. Open field with no child. Open field with no child. Open field. Open field. Open field.